Глава 21. Требуется не отречение от личности, а подчинение ее разумному сознанию. Да, утверждение о том, что человек не чувствует требований своего разумного сознания, а чувствует одни потребности личности, есть не что иное, как утверждение того, что наши животные похоти, на усиление которых мы употребили весь наш разум, владеют нами и скрыли от нас нашу истинную человеческую жизнь. Сорная трава разросшихся пороков задавила ростки истинной жизни. Да как же и не быть этому в нашем мире, когда прямо признавалось и признается теми, которые считаются учителями других, что высшее совершенство отдельного человека есть всестороннее развитие утонченных потребностей его личности, что благо масс в том, чтобы у них было много потребностей, и они могли бы удовлетворять их, что благо людей состоит в удовлетворении их потребностей. Как же могут люди, воспитанные в таком учении, не утверждать того, что требования разумного сознания они не чувствуют, а чувствуют одни потребности личности? Да как же им и чувствовать требования разума, когда весь разум их без остатка ушел на усиление их похотей? И как им отречься от требований своих похотей, когда эти похоти поглотили всю их жизнь? Отречение от личности невозможно, говорят обыкновенно эти люди, нарочно стараясь извратить вопросы вместо понятия подчинения личности закону разума, подставляя понятие отречения от нее. И это противоестественно, говорят они, и потому невозможно. Да никто и не говорит об отречении от личности. Личность для разумного человека есть то же, что дыхание, кровообращение для животной личности. Как животной личности отречься от кровообращения? Про это и говорить нельзя. Также нельзя говорить разумному человеку и об отречении от личности. Личность для разумного человека есть такое же необходимое условие его жизни, как и кровообращение, условие существования его животной личности. Личность, как животная личность, и не может заявлять, не заявляет никаких требований. Требования эти заявляет ложно направленный разум. Разум, направленный не на руководство жизнью, не на освещение ее, а на раздутие похоти личности. Требования животной личности всегда удовлетворимы. Не может человек говорить, что я буду есть или во что оденусь. Все эти потребности обеспечены человеку так же, как птице и цветку, если он живет разумной жизнью. И в действительности, кто, думающий человек, может верить, чтобы он мог уменьшить бедственность своего существования обеспечением своей личности? Бедственность существования человека происходит не от того, что он личность, а от того, что он признает существование своей личности жизнью и благом. Только тогда являются противоречия, раздвоения и страдания человека. Страдания человека начинаются только тогда, когда он употребляет силу своего разума на усиление и увеличение до бесконечных пределов разрастающихся требований личности для того, чтобы скрыть от себя требования разума. Отрекаться нельзя и не нужно отрекаться от личности, как и от всех тех условий, в которых существует человек. Но можно и должно не признавать эти условия самою жизнью. Можно и должно пользоваться данными условиями жизни, но нельзя и не должно смотреть на эти условия как на цель жизни. Не отречься от личности, а отречься от блага личности и перестать признавать личность жизнью. Вот что должно сделать человеку для того, чтобы возвратиться к единству, и для того, чтобы то благо, стремление к которому составляет его жизнь, было доступно ему. С древнейших времен учение о том, что признание своей жизни в личности есть уничтожение жизни, и что отречение от блага личности есть единственный путь достижения жизни, было проповедуемо великими учителями человечества. «Да, но это что же? Это буддизм?» — говорят на это обыкновенно люди нашего времени. «Это нирвана? Это стояние на столбу?» И когда они сказали это, людям нашего времени кажется, что они самым успешным образом опровергли то, что все очень хорошо знают и чего скрыть ни от кого нельзя, что жизнь личная бедственна и не имеет никакого смысла. «Это буддизм, нирвана», — говорят они, и им кажется, что этими словами они опровергли все то, что признавалось и признается миллиардами людей, и что каждый из нас в глубине души знает очень хорошо. Именно что жизнь для целей личности губительна и бессмысленна, и что если есть какой-нибудь выход из этой губительности и бессмысленности, то выход этот, несомненно, ведет через отречение от блага личности. То, что так понимала и понимает жизнь большая половина человечества, то, что величайшие умы понимали жизнь так же, то, что никак нельзя ее понимать иначе, нисколько не смущает их. Они так уверены в том, что все вопросы жизни, если не разрешаются самым удовлетворительным образом, то устраняются телефонами, оперетками, бактериологией, электрическим светом, рабуритом и тому подобное, что мысль об отречении от блага жизни личной представляется им только отголоском древнего невежества. А между тем несчастные не подозревают того, что самый грубый индиец, стоящий годы на одной ноге во имя только отречения от блага личности для нирваны, без всякого сравнения более живой человек, чем они, озверевшие люди нашего современного европейского общества, летающие по всему миру по железным дорогам и при электрическом свете показывающие и по телеграфам и телефонам, разглашающие всему миру свое скотское состояние. Индиец этот понял то, что в жизни личности и в жизни разумной есть противоречие, и разрешает его, как умеет. Люди же нашего образованного мира не только не поняли этого противоречия, но даже и не верят тому, что оно есть. Положение о том, что жизнь человеческая не есть существование личности человека, добытое тысячелетним духовным трудом всего человечества, положение это для человека, не животного, стало в нравственном мире не только такой же, но гораздо более несомненной и несокрушимой истиной, чем вращение Земли и законы тяготения. Всякий мыслящий человек, ученый, невежда, старик, ребенок, понимают и знают это. Скрыто это только от самых диких людей в Африке и в Австралии и от одичавших обеспеченных людей в европейских городах и столицах. Истина эта стала достоянием человечества. И если человечество не возвращается назад в своих побочных знаниях механики, алгебры, астрономии, тем более в основном и главном знании определения своей жизни, оно не может идти назад. Забыть и стереть с сознания человечества то, что оно вынесло из своей жизни многих тысячелетий, уяснение тщеты, бессмысленности и бедственности личной жизни невозможно. Попытки восстановления допотопного дикого взгляда на жизнь как на личное существование, которыми занята так называемая наука нашего европейского мира, только очевиднее показывают рост разумного сознания человечества, показывают до очевидности, как выросло уже человечество из своего детского платья. И философские теории самоуничтожения, и практика разрастающихся в страшной пропорции самоубийств показывают невозможность возвращения человечества к пережитой ступени сознания. Жизнь как личное существование отжита человечеству. И вернуться к ней нельзя, и забыть то, что личное существование человека не имеет смысла, невозможно. Что бы мы ни писали, ни говорили, ни открывали, как бы ни усовершенствовали нашу личную жизнь, отрицание возможности блага личности остается непоколебимой истиной для всякого разумного человека нашего времени. А все-таки вертится. Дело не в том, чтобы опровергать положение Галилея и Коперника и придумывать новые Птоломеевы круги. Их уж нельзя придумать. А дело в том, чтобы идти дальше, делать дальнейшие выводы из того положения, которое вошло уже в общее сознание человечества. То же и с положением о невозможности блага личности, высказанным и браминами, и Буддой, и Лао-цзы, и Соломоном, и стоиками, и всеми истинными мыслителями человечества. Не скрывать от себя надо это положение, и не обходить его всеми способами, а смело и явно признать его и делать из него дальнейшие выводы.